Максим Моногатари. Жил да был один Максим. Один раз он, как говорят, сказал даме, которая работала продавщицей в магазине водка, крепкие напитки. Бодрящий блеск зеленой и красивой травы соком забвения стал. Гадом буду, еще за одной приду. А продавщица в ответ ничего не сказала. Только бутылку зверобоя из ящика достала и одной рукой ему подала. Жил-был Максим. Вот как он однажды сказал даме, работающей продавщице в магазине водка, крепкие напитки. Когда бы Клеопатра сама моей возлюбленной была, навряд ли столько огненного жару я получал из рук ее, сколь ты небрежным взмахом мне даешь. А продавщица в ответ бутылку обтерла и перед Максимом на прилавок поставила, но ничего не сказала. Может, не поняла или плохо расслышала, не знаю. Жил-был кавалер по имени Максим. Случилось однажды ему так сказать продавщице в винном отделе гастронома. Потрясающе стремительные бегут дни нашей жизни, подобно току в электропроводах. Не ты ли, красавица, столб, кой тот провод над землей вздымает? Может, и ответила бы ему что-нибудь та дама, но не случилось этого, потому что другой кавалер по имени Петр, оказавшись тут, так поспешил молвить, наверняка на то основание имея. «Это верно ты сказал про потрясающие стремительные дни, подобные току в проводах, которые опору вот в таких столбах имеют. Без опоры и провод порвется». Так славя и воспевая ту даму, оба кавалера, однако, ту даму оставили, не дождавшись от нее ответа, и из магазина быстро пошли домой. Жили три кавалера. Первый кавалер носил имя Максим. Второй кавалер носил имя Федор. Третий кавалер носил имя Петр. Один раз кавалер Петр вскочил из-за стола, за которым все трое сидели, обмотал шарф вокруг шеи и груди и быстро пошел в гастроном, чтобы увидеться, видимо, с дамой, которая работала продавщицей в винном отделе. И увидев, что гастроном открыт, и дама та за прилавком стоит, задышал сильно и так сказал. Вот как умели сказать молодые люди в те времена. Да, не зря Максим сказал про потрясающие дни нашей жизни, про столбы и гудящие провода, вторящие гулу земли, и еще выше звенят облака. Дама ничего не ответила. Видно, не почувствовала, что Петр хотел объяснить про счастливую возможность держать жизнь в кулаке. Жили-поживали не так давно Максим и Петр. Случилось так, что оба эти кавалера стояли в очереди у пивного ларька, и один из них, а именно Петр, о жизни непутевой заскорбел, что ли, не знаю, или слишком не понравился ему тот двор, где ларек стоял, а только молвил он так: «Через пролив На утлом челноке бесстрашный некто плывет, отважный, с пламенем в груди, и брызги пены на ботфортах, а тут пивная пена, грязь. А Максим ему в ответ: а тут пивная пена, грязь, но если сквозь туман научишься смотреть, увидишь, как с отвагой на челе через пролив свирепый мы плывем, и клочья пены на ботфортах. Петр, услышав это, затопал ногами и заплакал от восторга, да и мало кто из стоявших в очереди смог удержаться от слез. Некоторые даже упали и лежали в грязи, распевая песни, и только дама, продававшая пиво, ничего не сказала. От волнения, что ли? Или, может, плохо расслышала? Вот как однажды сказал один кавалер по имени Максим даме, которая продавала разливное пиво в ларьке: как может берег с волною расстаться? Или гора Фудзи за снегом? Видела меня вчера, увидишь сегодня и завтра. Как может солнце с лучами расстаться? Услышав это, все, кто был у ларька, заплакали. И так хороши были эти стихи, что других стихов в очереди уже не читали.